скорбь. Потрясение. Воздушный шар, который проткнули иголкой. Дыхание прерывистое. В глазах туман. Сердце стучит с перебоями. Отрицание. Неразумно. Незрело. Сжатые кулаки, стиснутые зубы. Боль. Железный привкус во рту. Рассеченная кожа, сломанные ребра. Хватаешь ртом воздух, цепляешься, умоляешь. Вина. Последний лепесток сорван с цветка. Взгляд в прошлое и сожаление. Гнев. Подожженный динамит. Искрится. Палит. Прожигает насквозь. Торг. Одно в обмен на другое. Пахнет горечью. На вкус испорченное. Депрессия. Темные дождевые тучи. Сальные волосы. Пустой желудок. Одинокие ночи. И так бесконечно. Восстановление. Чистый бинт. Заземлиться. Сделать шажок вперед. Потом еще один. Принятие недостижимо.